«Товарищ командующий, разрешите обратиться по личному вопросу», — попросил Сенцов, прикинув, что идти до главного корпуса остается всего несколько минут, а поговорить с Серпилиным лучше до того, как он напишет письма в армию. «Ну что ж, обращайся». «Весело, как почти все, что он говорил в это утро», — сказал Серпилин. «Тем более хорошие известия из действующей армии в Стольный град Москву привез. При царях заодно это курьерам кресты давали». Сенцов сказал, что побывал недавно в 111-й в своем бывшем полку у Ильина и потянуло пойти обратно в строй. К руке за год привык, надеется, что и в строю помехой не будет. «Вернусь, подумаем. Можем послать начальником штаба полка». Мысленно перебрав ступеньки фронтовой службы Сенцова, Серпилин чуть было не добавил, а можем и командиром, но удержался. «Лучше обещать меньше, а сделать больше, чем наоборот». Сказал вместо этого коротко. «К началу боев будешь в строю. Эту просьбу выполню. Других нет?» «Других нет, товарищ командующий. А про нашу 111-ю завтра утром мне расскажешь. Давно в ней не был. За сколько до Москвы доехал?» Сенцов, не вдаваясь в жалобы, доложил, как было, за 21 час, но добавил, что обратно доедут быстрее. «Долговато», — сказал Серпилин. «Наверное, подумав о самом себе и своей будущей дороге на фронт. Впереди был главный корпус, а налево ворота, за которыми Сенцов оставил машину. Завтра в 9. Если плохая погода, ищи меня в хате», — сказал Серпилин. «А если хорошая, буду гулять здесь». «Ясно, товарищ командующий». Серпилин простился с ним, и женщина-врач тоже протянула ему руку с таким подобревшим лицом, словно он сделал для нее что-то хорошее. «Желаю, чтобы никогда ни одна пуля вас больше не тронула». И пошла вместе с Серпилиным в главный корпус. Сенцов так и не понял, почему она вдруг так от души это сказала. То ли обратила внимание на его руку и нашивки за 6 ранений, то ли еще почему-то, неизвестно почему. Делу Сенцова хватило на весь день. Сначала поехал в московскую комендатуру отметиться, получить талоны в столовую и разрешение на койку в офицерском общежитии для приезжающих там же при комендатуре. Потом надо было заехать с водителем на ремзавод около Яузского моста. И не просто заехать, а своими ушами услышать, что завтра к 8 Виллис будет на ходу. Оставив машину там, добрался на трамвае в центр и час ждал в бюро пропусков, звоня по телефону начальству, которое могло распорядиться выдачей пропуска, а дозвонившись, ждал, когда спустят заявку. Получив пропуск и поднявшись наверх, выяснил, что разрешение на выдачу комплекта карт зависит не только от того начальства, к которому попал, а еще и от другого. Пришлось ждать и этого другого. А сам комплект карт, оказалось, должны были выдать не в этом, а в другом отделе, который находился в другом конце города. Пока ехал туда, пока опять звонил там и опять дожидался пропуска, дело подошло к 6 вечера. Чтобы забрать карты, приказали явиться завтра к 10 утра. Остальное все, что полагалось, правда, было уже сделано. Да и то, что карты получать завтра к лучшему. Куда с ними таскаться остаток вечера по Москве без машины? Будешь ходить как привязанный, не выпуская их из рук. Знал, что рано, что ответа на телеграмму еще не могло быть, но все-таки поехал на центральный телеграф, протолкался к окошечку до востребования, сунул в него удостоверение личности и услышал, что никаких телеграмм на имя Сенцова нет. После этого еще раз позвонил по автомату жене Артемьева. Звонил ей за день уже 3 раза. Никто не отвечал. Не ответили и теперь. Надо будет на всякий случай зайти, бросить письмо в ящик, а потом еще позвонить. Может, она куда-нибудь взяла да уехала, кто ее знает. С мимолетным интересом подумал Сенцов о Наде. Сколько не мучило Павла тогда в школе, когда все вместе учились, сколько потом не швыряло от него в разные стороны, а все же под конец кинуло к нему. Дождался своего. Тогда всем было по 17, по 18, а теперь ей даже 32, как и Павлу. Самое меньшее 31. Словно ударившись открытой раной о жесткий угол, он опять вспомнил Таню в одной из самых счастливых их ночей. Вспомнил, как она, выздоровев от тифа, вернулась на фронт и нашла его там, и всю ночь не хотела спать, и, смеясь, рассказывала ему всякие подробности своей жизни, которых раньше до этого так и не успела рассказать. И среди них вдруг о том, как познакомилась с Надей и с ее матерью, как пуганула у них на квартире из пистолета спекулянта, когда тот делил с Надиной матерью свой спекулянтский сахар. А про Надю говорила, что она хорошая баба. И он тогда не спорил с ней. Какие тогда споры в ту ночь? Это было в конце июня, за неделю до начала Курской битвы. Сенцов вышел из здания телеграфа и пошел вниз по улице Горького, то и дело прикладывая руку к козырьку фуражки, приветствуя или отвечая на приветствие шедших навстречу военных. Военных в Москве много, он заметил это еще с утра. Война большая, и пути ее из фронта в тыл, из фронта на фронт, для многих идут через Москву. Сенцов весь день сегодня чувствовал эту величину войны. И когда ждал в бюро пропусков, и когда ходил по разным управлениям и отделам. Приехавший с фронта по служебным надобностям фронтовой майор чувствовал себя здесь, в Москве, только песчинкой этой войны. Никто не устраивал проволочек в его деле, наоборот, относились к нему доброжелательно, даже с уважением глядели на его 4 боевых ордена, 2 медали за Москву и Сталинград и 6 нашивок за ранения, 3 золотых за тяжелые и 3 красных за легкие. Но дело, по которому он приехал, было всего-навсего одним из многих тысяч дел, которые провертывались ежедневно в этой военной машине, управлявшей 11 воевавшими фронтами и 2 не воевавшими за Кавказским и Дальневосточным, 10 военных округов, транспортом, связью, 1000 госпиталей и 1000 всяких иных, неисчислимых и разных учреждений и ведомств.